мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Пожалуйста, откройте первое послание к Коринфянам. 15 глава, 58 стих будем читать. Говорит святой апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Тема сегодняшней проповеди – твердость и непоколебимость в следовании за Господом христиан. Если кто читал Библию, изучал ее, тот знает, что Библия состоит из 66 отдельных книг. Это 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Центральная мысль Библии записана в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, где говорится, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Практически это золотой стих Библии, и это основная мысль, тема Библии. Бог любит нас, грешников, Он посылает Своего Сына Иисуса Христа в этот мир для того, чтобы спасти каждого грешника. Новый Завет состоит из 27 отдельных книг. И вот две книги апостол Павел написал в город Коринф. Это греческий город, он пришел туда, и, как говорят историки, когда он проповедовал, то 25 тысяч людей в этом городе, портовом городе, город был очень развращенный, уверовали, и там была очень большая церковь. В этой церкви действовали дары Духа Святого. Эти люди действительно получили не только проповедь о Христе, но они увидели, что христианство – это сверхъестественная сила, это действие Бога через человеков. И кто размышляет о духовной жизни, тот может взять и прочитать эти 29 глав, которые он написал верующим в город Коринф. Перед этим апостол Павел пришел в Афины, греческий город. И удивительная вещь, он там проповедовал, и проповедовал как философ. Он рассказывал людям о Боге, которому они, не зная того, поклоняются. Он нашел жертвенник неведомому Богу. И он рассказывал им, и рассказывал с философской точки зрения, что есть Бог, что вся вселенная создана им, и что люди – это творение Божье, и что в конце концов они согрешили, и Бог послал Иисуса Христа, Своего Сына, чтобы спасти этих грешников. И сказано, что очень немногие уверовали. В книге «Деяния святых апостолов» в 17 главе, в 32 стихе мы читаем. Это он проповедует в Афинах, апостол Павел. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые мужи пристали к нему и уверовали. Когда Павел пришел Коринф, в этот город, после проповеди в Афинах, то он интересное говорит о себе. Вот 18 глава «Деяния святых апостолов», 5 стих мы читаем. Пожалуйста, кто смотрит, «Деяния святых апостолов», 18 глава, 5 стих, начинаем. «Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, евреям, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, помазанник Божий. Но как они противились, евреи, и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, ныне иду к язычникам». Апостол Павел всегда, когда приходил в языческие города, он находил синагоги, где собирались евреи, и в первую очередь он проповедовал евреям о том, что Бог любит грешников, и то, что через Иисуса Христа вы можете спастись. Он очень любил свой народ. Но у него постоянные проблемы были с еврейским народом. Постоянные проблемы. С одной стороны, евреи считали, что все духовные благословения Библии принадлежат только им. И ни в коем случае не язычникам. Они считали себя самым умным народом. Не без основания, потому что действительно они переживали благословение от Бога. Но когда апостол Павел только говорил им, что он будет проповедовать язычникам духовные истины, библейские истины, они очень сердились на него. Вот посмотрите, книга Деяний святых апостолов, 22 глава, 22 стих. Книга Деяний апостолов, 22 глава, 22 стих. Здесь апостол Павел в 22 главе рассказывает, как он сам был обращен в христианство, как Бог сказал ему, чтобы он пошел проповедовать язычникам. Язычники – это все народы, кроме евреев. И вот когда он проповедует им о том, что Бог посылает его к язычникам, в 22 стихе сказано: «До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: „Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить“». Они очень ревностно берегли свои традиции. Они считали, что Бог только для них. И когда они видели, что Павел проповедует язычникам, идолопоклонникам, они очень ревновали. С другой стороны, когда Павел говорил им о спасении через Иисуса Христа, через Голгофу, они не принимали этого. Когда он им говорил, что вам должно покаяться, и что Бог через Иисуса Христа спасает весь мир, в том числе и евреев, они не принимали. Итак, у него была проблема. Проповедуешь язычникам, евреи делают зло. Проповедуешь им, покайтесь, они не хотят каяться. Вот посмотрите его проповедь и его ответ евреям. Книга Деяний святых апостолов, 13 глава, 46 стих. Книга Деяний апостолов, 13 глава, 46 стих. Он говорит евреям: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Интересная формулировка. Вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Очень часто грешник, слушая проповедь, и когда даже Дух Святой касается его сердца, он понимает, что если покаяться и начать жить так, как учит Библия, надо лишиться многих греховных удовольствий. И он понимает, что проповедь о благочестивой жизни – это хорошая проповедь, нормальная проповедь. Но христианство – это не только любовь Божья. Ты покаешься, ты примешь Иисуса Христа в свое сердце, и Бог даст тебе спасение. Это проповедь и о святой, чистой жизни, о том, что надо бросить грехи и прийти к Богу, расстаться с самыми любимыми грехами, удобными грехами. И когда он говорил евреям, он сказал им: вы сами себя делаете недостойной вечной жизни. Поэтому, когда через определенное время я буду приглашать к покаянию, подумай, не делаешь ли ты сам себя недостойным вечной жизни. Бог все сделал для того, чтобы ты попал в собрание. Бог дал тебе достаточно разума понять основные библейские истины. И ты отлично понимаешь, что хочет от тебя Господь. Ты понимаешь это. И решение по отношению к своей души зависит от тебя. Что пользы человеку, говорит Христос, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Или какой выкуп даже за душу свою? Что будешь говорить, когда сам предстанешь перед Богом? Что будешь говорить, когда Бог скажет: я все сделал, чтобы ты покаялся, но ты не захотел этого сделать? Когда апостол Павел пришел к Коринф, посмотрите еще раз книгу «Деяния святых апостолов», 18 глава, 8 стих. Книга «Деяния святых апостолов», 18 глава, 8 стих. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божьему. Господь в видении является Павлу и говорит: у меня много людей в этом городе, говори и не умолкай, ибо я с тобой. Мы многих не знаем еще из тех, которые станут нашими братьями и сестрами, которые покаются. Да я скажу, что и вы, которые уже покаялись, 2 года, 3 года, 5 лет не подозревали, что придет момент в вашей жизни, когда вам легче покаяться, легче отдать сердце свое Богу, чем оставаться и жить греховной жизнью. Но Господь нежно призывал вас к себе, и настал момент, когда вы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. У меня много людей в этом городе. Я уверен, что в нашем городе у Бога еще много людей, которых Он призовет к себе. Просто иногда в жизни человека не созрели обстоятельства, когда Бог очень нужен. Вы знаете, когда люди бегут к стоматологу обычно? Когда жуткая боль, да? Когда жуткая боль, и тогда стоматолог делается самым желанным человеком в городе. Так или нет? Так или нет? Точно так и с Богом. Христос сказал: придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Нередко отчаянные обстоятельства, нередко голодный желудок, нередко ужасные вещи относительно здоровья приводят человека к Богу. Нередко очень сложные семейные обстоятельства приводят человека к Богу. Нередко, когда человек запутается в различном оккультизме, в сатанизме, когда приходит депрессия, когда смысл жизни теряется, когда мысль о самоубийстве все чаще и чаще приходит в голову человеку, нередко только тогда наш современник вдруг вспоминает, что есть Бог. Бог, с одной стороны, любящий, добрый, с другой стороны, Он мешает грешить. Он мешает свободно грешить и пить греховный яд. И потому грешнику, когда ему хорошо, ему часто не до Бога. Он понимает отлично, что надо делать. И где-то в подсознании он закладывает мысль, что, конечно, стоит покаяться. Но это в другое время. В другое время, когда обстоятельства будут более лучшими. Ну и не сейчас же. Сколько миллионов бесы уже провели в ад, заведя в эту ловушку. Они ничего не придумали нового, как сказать грешнику: ты покаешься в следующий раз. У тебя еще будет возможность, не торопись, потом покаешься. А зачем новое, когда старая ловушка отлично работает? Зачем новое придумывать? Подумай о своей душе, подумай. Я не знаю, удивительная вещь, но иногда Бог тысячи раз говорит к одному человеку, чтобы привести его к покаянию. Иногда, однажды, есть возможность у человека покаяться, он пренебрег это и погиб. Апостол Павел, когда пришел в Коринф, он говорит, откройте, пожалуйста, 1 послание к Коринфянам, 2 глава и 2 стих, 3 прочитаем мы с вами. Он говорит этим людям: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Вот это рецепт успешной проповеди. Вера должна утверждаться не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, которая проявляется в изменении наших характеров, в покаянии грешников, в крещении Духом Святым, в освобождении людей от злых духов. Это сила Божья. Это сила Божья. И апостол Павел вот этим братьям, вот этим сестрам в Коринфе, он говорит: «Итак, будьте тверды и непоколебимы». Знаете, вот жизнь верующего человека – это не только счастье общения с Богом, это и испытания, которые Бог дает перенести каждому человеку. Кто еще не переносил испытания, придет время, и эти испытания придут в твою жизнь. В Псалме 54, 23 стихе вы можете найти такие слова. Давид оставил праведникам такие слова: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда Он, Бог, не даст поколебаться праведнику». Заметьте, здесь говорится, что Бог не даст поколебаться праведнику. И тот же Давид говорит, что много скорбей у праведника, но от всех их избавит его Господь. Праведный человек. У нас, у людей, есть возможность иметь одну из двух праведностей. Наша праведность человеческая, она как запачканная одежда. Местами нормально, а местами плохо. И мы, глядя на себя, видим, что мы в некоторых вопросах, даже будучи грешниками, поступаем правильно, честно, чисто. А в некоторых вопросах грешим и поступаем неправильно. Это праведность человеческая. И в сознании человека, чтобы оправдать себя и быть лучше в глазах своих, чем рядом живущий, есть такая формулировка. Он смотрит и отыскивает более грешного, более грязного человека, чем сам, и на фоне этого человека он смотрится в своих глазах как? Ну, лучше. Значительно лучше. Мы можем найти людей, которые более грешные, чем мы. Ну, до покаяния хотя бы. Можем? Могли или нет? Ну, если хорошо поискать, можно найти. Ну, хорошо поискать можно. Плюс это наша проблема. Проблема человека, что в душе у него 12 адвокатов, которые подскажут, как оправдать себя. Они подскажут, ну лукаво сердце человека. И что там еще? Крайне испорчиво. Свои грехи оправдает, и он найдет, как это сделать. И это внутри грешной натуры человеческой. И таким образом, первая праведность – это наша праведность, о которой Бог говорит, запачканная одежда. И вторая праведность – от Бога. Праведность. Человек праведный. Праведность от Бога – это по вере. Когда мы, осознав себя грешниками, и отлично понимая, что внутри у нас есть закон греха, который заставляет нас грешить, и мы многие вещи не желали бы делать, но есть сила внутри, которая заставляет обманывать, курить, блудить, пить, делать грех, лицемерить, лукавить, быть двуличным, ну и так далее. И человек, который исследует себя, он говорит: да, это у меня есть, но я не могу от себя же избавиться. И праведность от Бога, она дается после покаяния. Бог делает человека праведным. Означает ли это, что покаявшийся человек не грешит? Конечно, нет. Потому что, когда человек принял Иисуса Христа, и праведность пришла в его жизнь, это в процессе, в прогрессии он освящается и все более и более делается праведным. Писание говорит: праведный да творит правду, святой да освящается еще. Но без покаяния, без принятия божественной праведности и прощения твоих грехов ты не сможешь быть праведных в очах Господних. Только когда мы покаемся, и Бог дает нам праведность по вере, только тогда начинается вот это действие в нашем сердце, освящение, и когда мы можем творить правду. Итак, Павел говорит, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Верующий человек переживает в своей жизни скорби, трудности, и мы должны знать это, что с одной стороны, благословение Божье, утешение Божье, изменение нашего характера – это да. Но скорбь обязательно встретится христианину в его жизни. Скорбь – это печаль, это грусть, это тоска, это сокрушение, это тяжелые обстоятельства для нашей жизни, для нашего духа, для нашего тела. Скорби. Человек очень не хочет проходить скорби. Но тем не менее, ни один человек не может миновать их. Потому что это спутник нашей жизни, скорбь. Она приходит, когда ее не ждешь. Она приходит в твою жизнь, и ты ничего не можешь изменить. Ты ничего не можешь изменить. Какие же скорби переживает христианин? С одной стороны, скорби уже бывают у человека, который только покаялся. Вот откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка. 4 глава, 16-17 стих, прочитаем. Христос говорит, «Подобным образом и посеянное на каменистое месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его». 17 стих. «Но не имеют в себе корня и непостоянны, потому что, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Люди некоторые с радостью каются. Они с радостью принимают Иисуса Христа. Они переживают легкость, свободу от грехов, от тяжести. Но, когда начинаются скорби, трудности, у них начинаются вопросы, куда Бог смотрит? Почему Он допустил такие трудности в моей жизни? Вот откройте первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих я читаю. Это в Фессалониках была церковь, это языческий город, и это были идолопоклонники. И когда они уверовали, Павел, апостол, посылает Тимофея, чтобы утешить их. И говорит, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам... Какое последнее слово там? Суждено. Так нам суждено. Я хочу сказать тем, которые уверовали, и тем, которые, возможно, сегодня покаются, придут к Богу, вы должны знать, что у верующего человека будут скорби. Иногда мужья не понимают, иногда родители не понимают человека, который принял Иисуса Христа. Иногда бывают такие сложные обстоятельства, что мужья бросали своих жен, говоря, или Бог, или я. Я не хочу, чтобы ты ходила в эту церковь, я не хочу, чтобы ты была христианкой. И ты должен понимать, что Евангелие говорит правду, что скорби будут в этой жизни, и когда нас близкие, родные не понимают, это сложно, это очень сложно. Апостол Павел переживал в своей жизни это и говорит в послании к римлянам, 9 глава, во 2 стихе. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Он говорит о евреях. Он имел любящее сердце. Итак, первые скорби, которые мы можем переживать в нашей жизни, это когда нас не понимают люди. Второй момент скорби, когда близкие наши не спасены. И тогда приходит вот это чувство скорби. Наша тема – твердое, непоколебимое следование за Христом во всех обстоятельствах. Христос однажды приближался к Иерусалиму. Это описано в 19 главе Евангелия от Луки, 41 стих. И когда Христос приближался к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя в этот день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих». Он любил, очень любил свой народ. Но о Христе сказано, что пришел к своим, и свои не приняли его. Наверное, самое сложное в нашей жизни, когда нас обижают или не понимают те, кого мы очень любим. Наверное, вот момент в нашей жизни, это не зависит, верующий ты, неверующий человек, но, наверное, самое сложное, самое мучительное для нас, когда те, кого мы любим очень, приносят нам боль и горечь в нашей жизни. А так, к сожалению, на земле бывает. И апостол Павел говорит: для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих. Будь тверд и очень мужествен. Вот не колебайся в скорбях, которые ты переживаешь, потому что Господь, который проводит тебя, Он знает всю ситуацию. Нам надо научиться в нашей жизни доверяться Ему. Это нелегко, это не так просто, потому что чаще всего мы склонны надеяться на себя. И когда Бог не успевает по нашему плану прийти вовремя, мы очень растеряны, мы очень растеряны. Вот когда Павел говорит о том, что для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих, он часто молился о евреях. Он понимал, что этому народу принадлежат великие благословения. И когда он видел, как евреи отрицают это, его сердце скорбело. Иногда наши близкие, наши домашние, наши родные не приняли Иисуса Христа. И наше сердце очень скорбит. Я хочу вот с книги «Деяний святых апостолов» подсказать некоторым из нас. «Деяния апостолов», 16 глава, 30 стих. Апостол Павел проповедует в Филиппах темничному стражу. И темничный страж говорит такие слова: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же, апостолы, сказали: «Верую Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и что дальше? И весь дом». Понимаете? Бог видит спасение не только нас, но и наших близких и родных. Мы должны быть светом, мы должны поститься, молиться, поступать в домах наших благоразумно, потому что практически вот очень, ну, большое влияние на неверующих, наших родных или вообще неверующих, которые приходят в церковь или вообще работают с нами, имеет жизнь верующего человека. Неверующий человек отлично знает, как правильно поступать и как неправильно. Другое дело, что он не живет так, как учит Библия. Но когда верующий неправильно поступает, он отлично понимает. Итак, первая мысль, которую я хотел сказать, это мы должны быть тверды, непоколебимы в скорбях. Иногда Бог допускает скорби просто не гонение, и это не из-за наших близких, просто как Иову допускаются скорби, или как Иосифу допущены скорби. Об Иосифе сказано, что душа его ушла в железо. То есть он настолько закалился, настолько стал твердым в Боге, и о нем сказано, что он боялся Бога. Некоторые из нас, не пережившие тяжелых скорбей, трудностей не пережившие, что-то не так сказали, где-то что-то задели, и уже у него такая печаль, такая скорбь. Знаешь, какая ситуация? Жизнь вообще трудная штука, очень трудная штука. И чтобы пережить вот это все, надо иметь Бога в сердце, и надо очень доверять Ему. Первая мысль – будь в скорби твердым и непоколебимым. Бог в определенное время выйдет и скажет: «Вот я». Умей доверять свои обстоятельства, умей это делать. Понимаешь, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Проблема у Бога, что, обозревая всю землю, Он очень мало видит людей, вполне преданных Ему. Есть люди преданные до определенного искушения, до определенного соблазна есть преданные, но так мало вполне преданных. И сказано, что Он поддерживает этих людей. Он не опоздает. Он знает до секунды. Он знает все абсолютно, и Он не опоздает. Он говорит, что вполне преданных обязательно поддержу. Вторая мысль – соблазны. когда в нашей жизни мы встречаем соблазны. Первое – скорбь, второе – соблазны. Итак, соблазнить – это склонить к чему-либо худому, вовлечь, заманить, дать повод греховному падению, возбудить греховные вожделения, совратить, прельстить кого-либо в искушении. Это я из словаря Даля читаю. Что значит соблазнить? Две вещи. Это, с одной стороны, обольстить и заманить, с другой стороны, поставить преткновение, повод греху дать. Вот смотрите, что Бог говорит о соблазнах. Евангелие от Матфея, 18 глава. Христос говорит: «Кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесить ему мельничный жернов на шею и потопить его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти к соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Церковь – это собрание верующих людей. И обычно в церкви есть четыре духовных стадии. Это младенцы духовные, это те, которые только уверовали. Это отроки духовные. Третий момент – юноши. И есть духовные отцы. По крайней мере, так апостол Иоанн говорит в первом послании, во второй главе с 12 по 14 стих. У меня вопрос к вам есть. Вы когда-нибудь разочаровывались в своей жизни в верующих людях? Правду. Сегодня можно правду говорить. У вас сердце было такое вот, а еще и верующий. Как же он мог так поступить? Было, да? Обычно молодой христианин, обычно вот когда человек уверует, он от всех в церкви ожидает святой и чистой жизни. Правда, себе он прощает многие недостатки. Знаете, когда человек уверует, вообще искренне уверует, то, как правило, грехи плоти, блуд, пьянка, курево, наркотики, оккультизм человек оставляет. Истинное уверование – это не только там поплакал человек, прости Господи, потом от радости пошел и выпил дома, что покаялся. Нет. Это человек бросает пьянку, бросает грех, живет нормальной, чистой жизнью. И, как правило, в церкви этих грехов или нет, или почти нет. Я имею в виду грубых грехов, как пьянка, блуд, там, наркотики и так далее. Если и есть, они наказываются в церкви. Но есть другая сторона – скверны духа. Скверны духа. Если скверны плоти почти нет, то скверны духа. Лукавство, лицемерие, лицеприятие, манипуляция, доминирование, сплетни – суды, несправедливость, двуличие, нечестность. Такое иногда встречали вы или не? Вот со сквернами духа здесь посложнее. Здесь посложнее, потому что скверны плоти, как правило, человек отвергает. А скверны духа, он говорит, лицемерие он считает мудростью, двуличие – благоразумием, где что сказать. Нечестность, как можно по-другому? То есть человек оправдывает себя. И знаете, вот этот момент, когда молодой верующий или неверующий, или вообще верующий, который смотрит на других верующих, вдруг соблазняется, вдруг переживает такое разочарование, как же они так поступают? Себе он прощает многое, а другим нет. Но мы должны знать, что когда человек покаялся, у него есть духовный рост. И он иногда не рад то, что его мучает. И он и сознает, что это грех, но духовных сил еще не хватает бросить вот этот грех. Я хотел бы рассказать из моей жизни один случай. Это было более 30 лет назад. Я проповедовал в одной церкви и проповедовал такую проповедь. Я говорил об Иакове, что это патриарх, но в его жизни было то, что он обманул своего брата Исава, потом пошел к незрячему отцу, сказал, что он Исав, первенец, незрячего отца обманул, украл благословение, потом он пошел к Лавану, и в его жизни случилось то, о чем говорит апостол Павел, что человек сеет, то и что? То и жнет. Он обманул незрячего отца. Пришел момент, и его обманули его же дети, когда принесли окровавленные одежды меньшего брата Иосифа и говорят, посмотри, наверное, зверь растерзал. Он поступал нечестно. Пришло время, десятилетия прошло, но всякая нечестность оказывается, когда ты сеешь, ты в своей жизни что? Пожнешь. Это законы. Это законы. И потому мы должны очень быть благоразумными, что мы сеем. И вот я проповедовал эту проповедь. Я был молодой проповедник. Я с таким вдохновением проповедовал эту проповедь и закончил проповедь, рассказавший о патриархе, что не надо так делать, как делал патриарх, и что надо молить и ждать Бога, чтобы он благословил. Только я закончил проповедь, поднимается диакон, после меня проповедует, и он пух и прах мою проповедь растерзал на моих глазах. И он говорит, что это неправда, что сеял и жал, что еще в утробе матери Ребекки бились два сына, и Бог сказал, что меньший будет господствовать над старшим, это план Божий, и так далее, и так далее. Я понял, он меня критиковал, и вот этот громовой голос диакона в моих ушах до сих пор звучит. Редко, правда. Но понимаете, какая ситуация? Если через 30 лет я помню это, значит, все-таки хорошо было. И смотрите, какая ситуация. И когда он закончил эту проповедь, я больше такого в жизни не испытывал. Счастья, когда он закончил проповедь. И когда он закончил эту проповедь, я думал, что пастор после собрания сделает ему замечание. Не потому, что богословски я был неправ. Я до сих пор считаю, что так, как я проповедовал, это правильно. Но я думал, ему сделает замечание, что все-таки церковь – это место, где проповедуется Слово Божье, а не критикуются проповеди друг друга. Но пастор благоразумно промолчал. И тогда в моем сердце я обиделся и на одного, и на второго. Я соблазнился. Как они могли так поступить? Ну ладно, один. Я этого диакона знаю, он такой был, как был. А я ожидал, что этот исправит как-то ситуацию, но внутри меня осталось вот это глубочайшее разочарование. И долго-долго обида еще вот внутри меня была, пока я чуть-чуть духовно не повзрослел и понял, что, оказывается, все люди есть люди. И только Бог один не изменяется. А человек может в одно время быть прекрасным, и в другое время тот же человек, как только отступает от путей Господних, он же делается проблемой для других и для себя тоже. В чем соблазн вот в этом плане? В чем соблазн? Откройте послание к римлянам, 2 глава, 21 стих. Послание к римлянам, 2 глава, 21 стих. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолами, святотатствуешь, грабишь храмы. Вот в чем соблазн. То есть, здесь, смотрите, еще можно прочитать, наверное, одно место. Ну, давайте еще я прочитаю. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Что здесь происходит? Происходит следующая ситуация. Апостол Павел говорит учителям евреям, что же вы делаете? С одной стороны, вы говорите, не делай так, а сами делаете. Говоря, не красть, крадете, не прелюбодействуй, а сами прелюбодействуете. И когда видели вот это окружающие люди, что учат то правильно и хорошо, а живут то неправильно и нехорошо, и вот это и есть соблазн, вот это и есть соблазн. И в Коринфской церкви, как в любой другой, как в церкви любой, есть этот старый грех, соблазн. Когда ты смотришь на людей, и когда приходит разочарование, как они могли так поступать? Как они могли так поступать? Наша тема – твердо и непоколебимо следуй за Богом, твердо и непоколебимо следуй за Богом. Не только в скорбях, но когда ты видишь несовершенных людей. Кто-то очень умную вещь сказал. Когда посмотришь на людей, придешь в отчаяние. Когда посмотришь на себя, придешь в уныние. Когда посмотришь на Бога, на Христа, укрепишься. Так вот, это одна сторона соблазна. Когда человек притыкается, когда человек, глядя на это, как это могло быть? Есть вторая сторона соблазна. Это вот она. Совратить, прельстить, склонить к чему-либо худому. Это вторая сторона соблазна. И здесь говорится так, Христос говорит, горе тому человеку, который соблазнит одного из малых сих. Знаете, когда, например, проповедуется и говорится, ты не должен смотреть порнографию и грязные вещи, проповедник проповедует, и видишь, что он делает точно то же. Когда, например, говорится, что ты не должен пить вино, не должен алкоголь вообще не употреблять никакой, а верующий человек, если позволяет это, и видит кто-то другой, да, то он соблазняется. Когда говорит, что отношения с противоположным полом должны быть чистые, а вместе с тем сам своей жизнью не делает этого. Вот это и есть соблазн. И смотрите, что говорит апостол Павел. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат притыкается или соблазняется или изнемогает. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Это Бог говорит каждому из нас. Это Бог говорит твоему сердцу. С одной стороны, следуй за Богом, несмотря ни на какие соблазны. Несмотря на то, что есть люди несовершенные. Бог говорит, горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шее его и потопили его во глубине морской. Горе тому человеку, через которого приходит соблазн. Но когда мы соблазняемся, глядя на кого-то несовершенного, ты всегда найдешь человека, которым можно тебе соблазниться. Ты всегда, если поищешь, ты всегда найдешь, что вот этот человек неправильно поступил. Почему? Потому что человек, он грехи других очень хорошо видит. Свои грехи сложно увидеть. Вот что Бог говорит тем людям, которые соблазняются. Откройте Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих. Человек, который соблазняет, он говорит о своей духовности, он слабый человек духовно. Человек, который соблазняется, тоже слабый духовно человек. И вот тем, которые соблазняются, Бог говорит, что тебе до того, ты иди за мной. Что тебе до того, ты иди за мной. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Если ты решил следовать за Богом, за тебя умирал Христос. Если ты решил следовать за Богом, не соблазняйся. Смотри на Христа. Да, те, которые живут неправильно, они должны покаяться, они должны свято жить, и мы не можем на это закрывать глаза. Но я тебе скажу, в любой церкви, в любом обществе ты найдешь людей, которые не живут еще совершенной жизнью. И если ты будешь веру свою строить только на людях, на их поступках, на их словах несовершенных, ты вскоре разобьешься. И вскоре ты скажешь, а я думал, что все здесь совершенные. Апостол Павел был духовным человеком, и он говорит, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Когда он видел вот эту ситуацию, и к нему приходили и говорили в Коринфе, вот смотри, как этот поступает, вот смотри, какой открылся грех в Коринфе, а там грехи открывались серьезные, и он говорит, что я мучился за тех младенцев, которые пришли и, видя несовершенство церкви, очень страдали. И он говорит, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся или бы не мучился? Люди, которые претендуют на духовность, Очень важно жить святой и чистой жизнью. Когда люди с мира приходят в церковь, они прежде всего сознательно или подсознательно смотрят, как поступают верующие. Почему? Потому что они как бы хотят увидеть, а что же Бог сделал с ними. Если Бог сделал с ними чудо и изменил их, то и я хочу чудо это. И я хочу, чтобы мой характер поменялся. И я хочу, чтобы мой Бог меня благословил. Поэтому мы, которые веруем уже в Иисуса Христа годами, мы должны быть образцом для верующих, которые пришли только с мира. Это важный момент. Центр христианства заключается в немногих словах. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете, что? Вот это центр христианства. И духовность определяется даже не дарами. Мы сегодня вечером будем молиться о крещении Духом Святым, в следующую субботу будем молиться об изгнании бесов. Но это не определение. Определение христианства – это изменение человека в образ Иисуса Христа. Апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Или: «Поступайте по образцу, по образу, который видели в нас». Или говорит о себе, что «я был среди вас тих, нежен, как кормилица, которая заботится о детях своих. Я умолял вас, я просил, я убеждал вас держаться путей Господних». Вот это и есть духовная жизнь. Если ты претендуешь на духовную жизнь, внутри должно измениться. Внутри должно появиться вот образ Иисуса Христа и любовь к ближнему своему. Бог сегодня говорит, что должно быть твердыми и непоколебимыми. При скорбях, когда у нас скорби и гонения за уверование. При скорбях, когда в наших домах есть скорби, и наши близкие еще не уверовали. При скорбях, которые Бог проводит тебя своим промыслом в этой жизни. Бог говорит о том, что мы должны быть тверды и непоколебимы, когда видим несовершенство других. И когда соблазны вокруг нас, мы должны уметь не притыкаться, не разочаровываться. Бог сегодня твоему сердцу говорил: что тебе до того? Ты иди за мной, ты иди за мной. Я тебя простил, я тебя омыл кровью, и у меня для твоей жизни есть план. Что тебе до того, как живут другие и как они поступают? Ты иди за мной. И с другой стороны, Бог говорил серьезное слово каждому из нас, что если мы названы Его великим именем, христиане, мы должны поступать с каждым человеком чисто, свято и честно. Это очень важно. Твердого духом ты, Господь, хранишь в совершенном мире, ибо Он уповает на тебя, непоколебимый и твердый человек. Он твердый духом, он в сердце решил своем следовать за Богом, что бы ни происходило. Вот смотрите, как написано Иисусу Навину, 1 глава Иисуса Навина, 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо я с тобой, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Бог говорит твоему сердцу: «Я с тобой, куда бы ты ни шел, я благословлю тебя, и я буду заботиться о том, чтобы ты пережил все соблазны и все скорби. Только нам нужно с тобой доверяться Ему и быть твердым и непоколебимым». И в заключении. В заключении я хотел бы сказать одну мысль. Она записана в послании к евреям, 12 глава, 28 стих. Откройте, пожалуйста. К евреям 12:28 говорит апостол Павел: «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Непоколебимые святые наследуют непоколебимое царство». Вот эту мысль я хотел сказать. Непоколебимые святые наследуют непоколебимое царство. Потому что Бог говорит: «А кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя». Поколебаться очень просто, соблазниться очень просто, впасть в неверие очень просто, но быть непоколебимым, быть твердым, доверять Богу – это не так просто. Но Господь хочет, чтобы ты научился твердости в Боге. Я сейчас бы хотел призвать покаянию тех, которые еще не покаялись. Я сегодня говорил больше к верующим людям о духовных законах, о том, как мы должны освящаться, и о том, чтобы мы были тверды и в скорбях, и не подавали соблазна, и при соблазнах оставались верные Богу. Но я хотел бы тебе сказать, что 2000 лет назад на эту землю пришел Сын Божий и сказал всякому человеку: покайся и веруй в Евангелие. Покайся – это попроси у Бога прощения и измени свою жизнь. Измени свою жизнь, измени свои мысли и начни жить так, как учит Библия. Если, слушая сегодня Слово Господне, Дух Святой коснулся тебя, и ты действительно хочешь покаяться, и ты действительно готов следовать за Богом, и ты знаешь, что да, будут соблазны, да, будут скорби, но тот, который в нас, сильнее того, который в мире. И Бог дает власть своим детям, потому что даже с момента покаяния, смотри, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. В момент, когда ты каешься, ты получаешь прощение грехов своих, ты получаешь власть быть сыном и дочерью Бога Всевышнего. И когда ты духовно растешь, есть другой стих, который записан в Евангелии, и там написано так: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Сыном, дочерью мы становимся в момент покаяния, а водительство Духа Святого наступает в момент, когда мы освящаемся, освящаемся и понимаем уже нашего Отца Небесного. Чудесное водительство Духом Святым. Господь хочет, чтобы Его сыновья и дочери были здравыми в вере, и чтобы мы имели вот это чудесное водительство Духа Святого. Давайте мы встанем. Сейчас музыкальная группа будет уже петь песню, а я бы пригласил тех к покаянию, кого Дух Господень сегодня касался. Приди к Богу и скажи: Господь, и я Твой сын. Господь, и я Твоя дочь. Прости мои грехи. Я понимаю, что я жил греховной жизнью, но мне это надоело. Господи, я хочу освободиться от моих грехов. Я хочу твердо, непоколебимо следовать за Тобою. Иди сейчас к Богу, беги к Нему. Он любит тебя. Покайся, прими Его в свое сердце. Это самое разумное, что ты можешь сделать.